за последние части этих рассказов и ринулся в бой против Центрального комитета. Собрание ЦК, на котором был поставлен вопрос о работе боевой организации и о претензиях последней против Центрального комитета, состоялось в сентябре 1906 года в Финляндии на Иматре. На этом собрании присутствовали члены Центрального комитета Крафт, Натансон, Панкратов, Слетов, Чернов и Азеф, и в качестве представителя боевой организации Савенков. Как и всегда в подобных острых случаях, Азеф заявил, что не может защищать точку зрения боевой организации по своей непривычке говорить публично, и потребовал приглашения Савенкова, способного эту точку зрения изложить и защитить. Именно Савенков и начал прения по этому вопросу. В большой запальчиво-страстной речи он изложил обвинения боевой организации против Центрального комитета. Это был настоящий обвинительный акт. Предупреждая упреки против боевой организации за ее недостаточную активность, он предъявил контр-иск к Центральному комитету и доказывал, что в неудачах боевой организации виновен Центральный комитет. Он не дает средств и достаточно людей для надлежащего развития боевой деятельности. Он равнодушно относится к вопросу о терроре и не только не питает внутреннего доверия к руководителям боевой организации, но в лице двух своих членов, товарищей Чернова и Слетова, явно дискредитирует боевую организацию, отзываясь о ней легко и неуважительно. «При таких условиях, — говорил он, — боевая организация не может продолжать работать». Савенков при поддержке Азефа требовал, чтобы Центральный комитет изменил свое отношение, высказал им полное доверие и в качестве санкции предал суду товарищей Чернова и Слетова. Примечание. Так излагает речь Савенкова заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа, опираясь на показания опрошенных ей участников указанного собрания. В своих воспоминаниях Савенков скрадывает эти подробности своего тогдашнего выступления. Обвинения эти поразили своей неожиданностью и необоснованностью. Они не только не отвечали истинным настроениям и всего Центрального комитета в целом, и специально названных его членов в частности, утверждения, в основе их лежавшие в ряде случаев, просто не соответствовали действительности. Было непонятно, как могли возникнуть подобные лжетолкования, подобные искажения фактов. Прения носили острый характер. Савенков держал себя прямо вызывающе, особенно в отношении Слетова, с которым у него были старые личные счеты. Зимой 1903-1904 года, в дни первого побега Савенкова из Петербурга с порученной ему работы над подготовкой покушения против Плеве, Слетов встретил Савенкова в Киеве, растерянного, почти испуганного, и составил очень невыгодное о нем мнение, которое высказал тогда же вслух, доказывая, что набранная Азефом молодежь непригодна для боевого дела и только компрометирует боевую организацию. Этот отзыв дошел до Савенкова. Эту заботу взял на себя Азеф, и теперь Савенков вымещал свои старые обиды. Заседание тянулось целую ночь, до утра.